спасаясь бегством, она должна будет соблюдать осторожность. Стоит поддаться панике и помчаться, очертя голову, оступишься и провалишься в ледяную воду. Луч света, направленный с берега, выхватил из темноты птичий островок. Ухажалась в тени домика на волосок от предательского луча. Сердце гулко колотилось у нее в груди. Она ждала, что вот-вот выстрел разобьет тишину и отправит ее в дальний лес, место, где оказываются после смерти все достойные лисы. Там их встречает любовь друзей, уважение врагов, там нет злобы и ненависти. Однако выстрела не последовало. Лисица еще долго лежала неподвижно, словно примерзнув к земле. Лишь струйка пара от ее дыхания таяла в морозном воздухе. Где-то пискнула мышь, видно попавшие в когти совы. Луна скрылась за тучами. Глава третья. Оха долго выжидала, прижавшись к стене птичника. Наконец все стихло. В такой холод фермеру, конечно, не слишком хотелось покидать теплую постель и отправляться на поиски ночного вора. Летом лисице наверняка пришлось бы туго. Убедившись, что ферма вновь погрузилась в сон, Оха поднялась и по льду вновь направилась к берегу. Она коченела и в ярком лунном свете чувствовала себя беззащитной. Утки, заслышав шорох ее лап, вновь принялись громко призывать на помощь. Вдалеке, гремя цепью, без устали рвался джип. Мать Оха, Офил, хорошо знала этого пса. Она не раз рассказывала дочери истории об овчарках, которые гонялись за ней, когда она пыталась пробраться на ферму. Правда, джип — сторожевой пес, даже когда был в расцвете сил, никогда не любил убивать. Однажды я отправилась на ферму, а джип в тот день, как назло, разгуливал без цепи, рассказывала Офил окружившим ее лисятам, среди которых была и Оха. Только я подкралась к плетеной кроличьей клетке и хотела перегрызть прутья. Он тут как тут. Ясное дело, я бросилась прочь, точно кошка, которой подпалили хвост. При этих словах детеныши дружно рассмеялись. А джип мчался за мной по пятам. Тогда он был в лучшей своей поре, силен и крепок. А я со страху совсем одурела и кинулась к амбару, где работали люди. Ну, понятно, они меня окружили, куда ни сунься, не дают проходу. Смотрят на меня и гавкают по-своему. Джип загнал меня в угол, оскалился, того и гляди, разорвет. А люди точно с ума посходили, визжат, вопят, велят мне тебя прикончить, — пробурчал джип. Он, ясное дело, на меня злился. Еще бы, по моей милости он попал в глупое положение. Да, в глупое, потому что джип не из тех, кто любит проливать кровь, я это сразу поняла. Стоило взглянуть на его морду, убийцы так не смотрят. Но люди наускивали его, и он должен был со мной расправиться, чтобы не осрамиться перед хозяевами. Я пыталась увернуться, но он схватил меня за горло и вдруг подбросил в воздух легко точно соломинку. Я грохнулась на землю как раз около открытых ворот и, понятно, помчалась в свой. А джип крикнул мне вслед: «Смотри! Больше не суй сюда, лисья отродье! Я тебя предупредил, в следующий раз так легко не отделаешься!»